Донской умер всего 39 лет и оставил после себя нескольких сыновей. Старшего Василия он благословил великим княжением Владимирским и оставил ему часть в московском уделе. А остальным сыновьям он поделил прочие города и волости своего московского удела. При этом в своем завещании он выразился так: «А по грехам отымет Бог сына моего, князя Василия. А кто будет под тем сын мой, и на тому сыну моему князь Васильев удел». На основании этих слов второй сын Дмитрия, Юрий, считал себя наследником своего старшего брата как в московских землях, так и в Великом княжении. В этом он был неправ, потому что Дмитрий имел в виду только тот случай, если бы Василий умер бездетным. Вообще же московские князья держались в своих завещаниях начала семейного наследования, а не родового, и сами звали себя вотчичами великокняжеских и своих удельных земель. При великом князе Василии I Дмитриевиче 1389-1425 Русь пережила два татарских нашествия. Первое от хана Тимур-Ленка или Тамерлана, который, однако, не пошел далее южных рязанских окраин, а второе от татарского Мурзы, князя Едигея, мстившего Василию за неплатеж выхода в Орду. Едигей внезапно и скрытно, обманом, вторгся в русскую землю и осадил Москву, 1408 год. Великий князь ушел на север, а Едигей разорил почти все его области и, взяв окуп с Москвы, безнаказанно вернулся в Орду. Примечание. Великий князь Василий Дмитриевич захватил Нижний Новгород у суздальских князей в виде обычного в то время примысла и опирался в этом деле на хана Тахтамыша, который дал ему ярлык на Нижний сверхобычного ярлыка на Великое княжение. Но когда Тахтамыш был свергнут азиатским ханом Тимур-Ленком или Тимерланом, то отношения с татарами у Василия испортились. Русь стала ждать страшного татарского нашествия и готовилась к обороне. Великий князь собрал большое войско и стал на своем рубеже, на берегу Оки, решившись отразить врага. Москва была готова к осаде. Митрополит Киприан, для того чтобы поддержать бодрость в народе, подал мысль принести в Москву главную святыню всего великого княжения, Владимирскую икону Богоматери, привезенную во Владимир с юга князем Андреем Боголюбским. С тех пор эта икона остается в Московском Успенском соборе. Но Тамерлан не дошел до Оки и от города Ельца повернул назад. 1395 год. Конец примечания. Таковы были отношения Василия Дмитриевича к татарам. С Литвой у Василия также шла вражда, как и у его отца. Постоянно усиливаясь, литовские князья подчиняли себе русские области на верховьях Днепра и Западной Двины. Но к тому же стремилась и Москва, собиравшая к себе русские земли. Несмотря на то, что великий князь Московский был женат на дочери великого князя литовского Витовта Софии, между ними дело доходило до открытых войн. Столкновения закончились тем, что границей владения Литвы и Москвы была признана река Угра, левый приток Оки. Примирившись с тестем, Василий Дмитриевич верил Витовту попечительство над своим сыном, а его внуком, великим князем Василием Васильевичем. Это была минута наибольшего превосходства литовского княжества над Московской Русью. Параграф 40. Великий князь Василий II Васильевич, по прозвищу Темный, то есть Слепой, остался после своего отца всего 10 лет. Его княжение 1425-1462 было очень беспокойно и несчастливо. Дядя великого князя Юрий Дмитриевич, удельный князь богатого Галича на верховьях реки Костромы, не желал признавать малолетнего племянника великим князем и желал себе старшинства. Когда умер попечитель Василия Витовт, Юрий открыто заявил свои притязания, и началась борьба Юрия и его сыновей Василия Косова и Дмитрия Шемяки с Василием Васильевичем за Москву и Великое княжение. Междоусобие это тянулось около 20 лет, 1430-1450-й. И доходило до больших жестокостей. Так, например, Василий Васильевич приказал ослепить попавшего к нему в плен Василия Косова, за что сам был потом ослеплен Дмитрием Шемякою. Москва много раз переходила из рук в руки, но окончательно досталась Василию Васильевичу вместе с землями его врагов. В этой борьбе удельных князей с великим князем Московским новый обычай вотчинного наследования от отца к сыну восторжествовал решительно и бесповоротно над старым порядком родового наследования и старшинства дядей над племянниками. Огромное большинство населения, духовенства и боярства стояли на стороне Василия Васильевича. Народ уже оценил преимущество семейного наследования, ведшего к установлению единовластия, желаемого страною. Во время московской усобицы татары беспокоили русские земли, как и в прежнее время, воровскими набегами. Распадение Золотой Орды выражалось, между прочим, в том, что татарские князья все в большем и большем числе изгонялись из Орды, во время междоусобий должны были искать себе пристанище. Одни из них мирно просились и поступали на службу к московским князьям, другие же начинали разорять русские земли и сами попадали под удары русских. Из таких изгнанников особенно заметен в это время был хан Улу-Махмед. Разорив русские волости по Оке, он пошел на Волгу и устроил себе город Казань на реке Казанке вблизи впадения ее в Волгу. Основав там особое казанское царство, он оттуда стал громить Русь, доходя в своих набегах до самой Москвы. Великий князь Василий II Васильевич вышел против татар, но под Суздалем был разбит и взят татарами в плен 1445. В Москве началась паника, ждали татар, но татары не пришли. Они выпустили великого князя за большой выкуп, который был собран с народа и пришелся ему тяжко. Неудовольствие народа усилилось еще и от того, что с великим князем, когда он вернулся из плена, приехало в Москву много татар на службу. Москвичам казалось, что великий князь татар и речь их любит сверх меры, а христиан томит без милости». Тогда-то Шемяка, воспользовавшись недовольным настроением народа, захватил великого князя и осмелился его ослепить. При многострадальном князе Василии II Васильевиче произошло важное событие в жизни русской церкви. Как известно, в 1439 году на соборе православного и католического духовенства во Флоренции была совершена уния церквей Восточной и Западной. Император и патриарх Константинопольский искали этой унии, надеясь, что когда будет уничтожена церковная распря Востока и Запада, тогда папа и западные государи помогут грекам в их борьбе с турками. Погибая от турок, греческие власти готовы были на всякие уступки папе, и уния поэтому была устроена так, что греки сохраняли свой церковный обряд, но признавали все католические догматы и главенство папы. В то самое время, когда в Царьграде готовились к собору, надо было назначить на Русь митрополита. Назначили ученого-грека, очень склонного к унии, Исидора. Приехав в Москву, он сейчас же стал собираться на собор в Италию, отправился туда с большой свитой и там стал одним из самых ревностных поборников соединения с латинством. Обласканный папою, возвратился он в 1441 году в Москву и объявил о состоявшемся соглашении с Римом. Но в Москве соглашение не приняли, так как сами же греки целыми столетиями воспитывали в русских ненависть к католичеству. Исидор был взят под стражу и ухитрился бежать в Литву, откуда перебрался в Италию. А в Москве решились отделиться от Константинопольского патриархата, который предал православие папе, и впредь самим ставить себе митрополита по избранию собора русских архиереев. Новым порядком и был поставлен в митрополиты московские рязанский епископ Иона. В то же время в юго-западной Руси на старой киевской митрополии водворились особые митрополиты, по-прежнему назначаемые из Константинополя. Параграф 46. Великий князь Иван III Васильевич. Значение его деятельности. Преемником Василия Темного был его старший сын Иван III Васильевич. Слепой отец сделал его своим соправителем и еще при своей жизни дал ему титул великого князя. Выросший в тяжелое время междоусобий и смут, Иван рано приобрел житейский опыт и привычку к делам. Одаренный большим умом и сильной волею, он блестяще повел свои дела и, можно сказать, закончил собирание великорусских земель под властью Москвы, образовав из своих владений великорусское государство. Когда он начал княжить, его княжество было окружено почти отовсюду русскими владениями – господина Великого Новгорода, князей Тверских, Ростовских, Ярославских, Рязанских. Иван Васильевич починил себе все эти земли или силою, или мирными соглашениями. В конце своего княжения он имел лишь иноверных и соплеменных соседей – шведов, немцев, Литву, татар. Одно это обстоятельство должно было изменить его политику. Ранее, окруженный такими же, как он сам, владетелями, Иван был одним из многих удельных князей, хотя бы и самым сильным. Теперь, уничтожив этих князей, он превратился в единого государя целой народности. В начале своего княжения он мечтал о примыслах, как мечтали о них его удельные предки. Параграф 36. В конце же он должен был думать о защите целого народа от иноверных и иноземных его врагов. Коротко говоря, сначала его политика была удельную, а затем стала национальную. Приобретя такое значение, Иван III не мог, разумеется, делиться своей властью с другими князьями московского дома. Уничтожая чужие уделы в Твери, Ярославле, Ростове, он не мог оставлять удельных порядков в своей собственной родне. При первой возможности он отнимал уделы у своих братьев и ограничивал их старые права. Он требовал от них повиновения себе как государю от подданных. Составляя свое завещание, он обделил своих младших сыновей в пользу старшего их брата, великого князя Василия, и лишил их всяких державных прав, подчинив великому князю как простых служебных князей. Словом, везде, во всем Иван проводил взгляд на великого князя как на единодержавного и самодержавного монарха, которому одинаково подчинены как его служилые князья, так и простые слуги. Новая мысль о народном единодержавном государе вела к переменам в дворцовой жизни, к установлению придворного этикета, чина, к большой пышности и торжественности обычаев, к усвоению разных эмблем и знаков, выражавших понятие о высоком достоинстве великокняжеской власти. Так, вместе с объединением Северной Руси совершалось превращение московского удельного князя в государя-самодержца всей Руси. Наконец, став национальным государем, Иван III усвоил себе новое направление во внешних отношениях Руси. Он сбросил с себя последние остатки зависимости от Золотоордынского хана. Он начал наступательные действия против Литвы, от которой Москва до сих пор только оборонялась. Он даже заявил притязание на все те русские области, которыми со времен Гедимина владели литовские князья. Называя себя государем всея Руси, он под этими словами разумел не только Северную, но и Южную и Западную Русь. Твердую наступательную политику вел Иван и относительно Ливонского ордена. Он умело и решительно пользовался теми силами и средствами, которые накопили его предки и которые он сам создал в своем государстве. В этом и заключается важное историческое значение княжения Ивана III. Объединение Северной Руси вокруг Москвы началось давно. При Дмитрии Донском обнаружились первые его признаки. Свершилось же оно при Иване III. Поэтому Ивана III можно с полным правом назвать создателем московского государства. Параграф 47. Подчинение Великого Новгорода и новгородских земель. Мы знаем, параграф 27, что в последнее время самостоятельной новгородской жизни в Новгороде шла постоянная вражда между лучшими и меньшими людьми. Часто переходя в открытые усобицы, эта вражда ослабляла Новгород и делала его легкую добычей для сильных соседей Новгорода, Москвы и Литвы. Все великие московские князья старались взять Новгород под свою руку и держать там своих служилых князей в качестве московских наместников. Не раз за неповиновение новгородцев великим князьям москвичи ходили войною на Новгород, брали с него окуп, контрибуцию и обязывали новгородцев к послушанию. Когда Василий Темный окончательно победил Шемяку, параграф 45, Шемяка укрылся в Новгороде. За это Василий разгромил Новгород и принудил новгородцев присягнуть на том, что Новгород будет ему послушен и не будет принимать никого из враждебных ему князей. Притязания Москвы на Новгород заставляли новгородцев искать защиты и союза у литовских великих князей, а те, со своей стороны, при всякой возможности старались подчинить себе новгородцев и брали с них такие же окупы, как Москва, но, в общем, плохо помогали против Москвы. Поставленные между двух страшных врагов, новгородцы пришли к убеждению в том, что они сами не могут охранить и поддержать свою независимость, и что только постоянный союз с кем-либо из соседей может продлить существование новгородского государства. В Новгороде образовались две партии. Одна за соглашение с Москвою, другая за соглашение с Литвою. За Москву стояло преимущественно простонародье, за Литву – бояре. Простые новгородцы видели в московском князе православного и русского государя, а в литовском – католика и чужака. Передаться из подчинения Москвы в подчинение Литве значило для них изменить свои вере и народности. Бояре же новгородские, семьёю Борецких во главе, ожидали от Москвы полного разрушения старого новгородского строя и мечтали сохранить его именно в союзе с Литвою. После разгрома Новгорода при Василии Темном литовская партия в Новгороде взяла верх и стала подготовлять освобождение от московской зависимости, установленной при Темном, путем перехода под покровительство литовского князя. В 1471 году Новгород, руководимый партией Борецких, заключил с литовским князем и королем польским Казимиром Ягайловичем союзный договор, по которому король обязался защищать Новгород от Москвы, дать новгородцам своего наместника и соблюдать все вольности новгородские и старину. Когда в Москве узнали о переходе Новгорода к Литве, то взглянули на это как на измену не только великому князю, но и вере и русскому народу. В этом смысле великий князь Иван III писал в Новгород, убеждая новгородцев отстать от Литвы и короля-католика. Когда же новгородцы не послушались, то в Москве стали готовиться к походу на Новгород. Великий князь собрал у себя большой совет своих военачальников и чиновников вместе с духовенством, объявил на совете все новгородские неправды и измену и спрашивал у совета мнение о том, начать ли немедля войну с Новгородом или ждать зимы, когда замерзнут новгородские реки, озера и болота. Решено было воевать немедля. Походу на новгородцев был придан вид похода за веру на отступников. Как Дмитрий Донской вооружился на безбожного Мамая, так, по словам летописца, благоверный великий князь Иоанн пошел на этих отступников от православия к латинству. Московская рать разными дорогами вошла в новгородскую землю. Под начальством князя Данила Холмского она скоро победила новгородцев. Сначала один московский отряд на южных берегах озера Ильменя разбил новгородское войско, а затем в новой битве на реке Шелоне главные силы новгородцев потерпели страшное поражение. Посадник Борецкий попал в плен и был казнен. Дорога на Новгород была открыта, а Литва не помогла Новгороду. Пришлось новгородцам смириться перед Иваном и просить пощады. Они отказались от всяких сношений с Литвою и обязались быть неотступными от Москвы. Сверх того, они заплатили великому князю огромный окуп в 15 500 рублей. Иван возвратился в Москву, а в Новгороде возобновились внутренние смуты. Обижаемые своими насильниками, новгородцы жаловались великому князю на обидчиков, и Иван III лично отправился в 1475 году в Новгород для суда и управы. Правосудие московского князя, не пощадившего на своем суде сильных бояр, повело к тому, что обиженные у себя дома новгородцы стали ездить из года в год в Москву просить суда у Ивана. Во время одного из таких приездов два чиновника новгородских титуловали великого князя государем, тогда как раньше новгородцы звали московского князя господином. Разница была большая. Слово «государь» в то время значило то же, что теперь значит слово «хозяин». Государем тогда называли своего хозяина рабы и слуги. Для вольных же новгородцев князь не был государем, и они звали его почетным титулом «господин», так же точно, как звали и свой вольный город господином Великим Новгородом. Естественно, что Иван мог схватиться за этот повод, чтобы покончить с новгородской вольностью. Его послы спросили в Новгороде, на каком основании новгородцам называют его государем и какого хотят государства. Когда же новгородцы отреклись от нового титула и сказали, что никого не уполномачивали называть Ивана государем, то Иван III пошел походом на Новгород за их ложь и запирательство. Новгород не имел сил бороться с Москвою. Иван осадил город и начал переговоры с новгородским владыкой Феофилом и боярами. Он потребовал безусловной покорности и объявил, что хочет в Новгороде такого же государства, как в Москве. Вечу не быть, посаднику не быть, а быть московскому обычаю, как государи и великие князья держат свое государство у себя в московской земле. Долго думали новгородцы и, наконец, смирились. В январе 1478 года согласились они на требования великого князя и целовали ему крест. Новгородское государство перестало существовать. Вечевый колокол был увезен в Москву. Туда же была отправлена и семья бояр Борецких, во главе которой стояла вдова посадника Марфа. Ее считали руководительницей противомосковской партии в Новгороде. Вслед за Великим Новгородом были подчинены и Москвою, и все новгородские земли. Из них Вятка оказала некоторое сопротивление. В 1489 году московские войска под начальством князя Даниила Щеняти силой покорили Вятку. В первый год после подчинения Новгорода великий князь Иван не налагал своей опалы на новгородцев и не принимал крутых мер против них. Когда же в Новгороде попробовали восстать и вернуться к старине, всего через год после сдачи Новгорода великому князю, тогда Иван III начал с новгородцами крутую расправу. Владыка новгородский Феофил был взят и отправлен в Москву, а взамен его был прислан в Новгород архиепископ Сергий. Много новгородских бояр было казнено, еще больше было переселено на восток, в московские земли. Исподволь все лучшие люди новгородские были выведены из Новгорода, а земли их взяты на государя и розданы московским служилым людям, которых великий князь в большом числе поселил в новгородских пятинах. Таким образом, исчезла совсем новгородская знать, а с ней исчезла и память о новгородской вольности. Меньшие люди новгородские, смерды и половники были избавлены от боярского гнета. Из них были образованы крестьянские податные общины на московский образец. В общем, их положение улучшилось, и они не имели побуждения жалеть о новгородской старине. С уничтожением новгородской знати пала и новгородская торговля с Западом, тем более, что Иван III выселил из Новгорода немецких купцов. Так была уничтожена самостоятельность Великого Новгорода. Псков пока сохранил свое самоуправление, ни в чем не выходя из воли великого князя. Параграф 48. Присоединение удельных княжеств. При Иване III деятельно продолжалось присоединение к Москве удельных земель. Те из мелких ярославских и ростовских князей, которые до Ивана III сохраняли еще свою независимость, при Иване все передали свои земли Москве и били челом великому князю, чтобы он принял их к себе в службу. Становясь московскими слугами и обращаясь в бояр московского князя, эти князья сохранили за собой свои родовые земли, но уже не в качестве уделов, а как простые вотчины. Они были их частными собственниками, а государем их земель почитался уже московский великий князь. Таким образом, все мелкие уделы были собраны Москвою, оставались только Тверь и Рязань. Эти великие княжения, когда-то боровшиеся с Москвой, теперь были слабы и сохраняли только тень своей независимости. Последние рязанские князья, два брата, Иван и Федор, были родными племянниками Ивана III, сыновьями его родной сестры Анны. Как мать их, так и они сами не выходили из воли Ивана, и великий князь, можно сказать, сам правил за них Рязанью. Один из братьев, князь Федор, скончался бездетным и завещал свой удел дяде, великому князю, отдав таким образом добровольно половину Рязани Москве. Другой брат, Иван, умер также молодым, оставив малютку сына по имени Иван, за которого правила его бабушка и брат ее Иван III. Рязань оказалась в полной власти Москвы. Повиновался Ивану III и тверской князь Михаил Борисович. Тверская рать ходила даже с москвичами покорять Новгород, но позднее, в 1484-1485 годах, отношения испортились. Тверской князь завел дружбу с Литвою, думая от литовского великого князя получить помощь против Москвы. Иван III, узнав об этом, начал войну с Тверью и, конечно, победил. Михаил Борисович убежал в Литву, а Тверь была присоединена к Москве, 1485. Так совершилось окончательное объединение Северной Руси. Мало того, объединительная национальная политика Москвы влекла к московскому государю таких служилых князей, которые принадлежали не Северной Руси, а Литовско-Русскому княжеству. Князья Вяземские, Адоевские, Новосильские, Воротынские и многие другие, сидевшие на восточных окраинах литовского государства, бросали своего великого князя, переходили на службу московскую, подчиняя московскому князю и свои земли. Именно этот переход старых русских князей от католического государя Литвы к православному князю Северной Руси и давал повод московским князьям считать себя государями всей русской земли, даже и той, которая находилась под литовским владычеством и хотя еще не соединилась с Москвою, но должна была, по их мнению, соединиться по единству веры, народности и старой династии святого Владимира. Параграф 49. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог. Необыкновенно быстрые успехи великого князя Ивана III в собирании русских земель сопровождались существенными переменами в московском придворном быту. Первая жена Ивана III, тверская княжна Мария Борисовна, умерла рано в 1467 году, когда Ивану не было еще и 30 лет. После нее у Ивана остался сын, князь Иван Иванович, молодой, как его обыкновенно называли. В ту пору уже завязывались отношения Москвы с западными странами. По разным причинам римский папа был заинтересован тем, чтобы установить сношения с Москвою и подчинить ее своему влиянию. От папы и вышло предположение устроить брак молодого московского князя с племянницей последнего константинопольского императора Зои Софии Палеолог. После взятия Царьграда турками 1453 брат убитого императора Константина Палеолога по имени Фома бежал с семейством в Италию и там умер, оставив детей на попечение папы. Дети были воспитаны в духе Флорентийской унии, и папа имел основание надеяться, что, выдав Софью за московского князя, он получит возможность вести унию в Москву. Иван III согласился начать сватовство и отправил в Италию послов за невестою. В 1472 году она приехала в Москву, и брак состоялся. Однако надеждам папы не суждено было осуществиться. Папский легат, сопровождавший Софью, не имел никакого успеха в Москве. Сама Софья ничем не содействовала торжеству унии, и таким образом брак московского князя не повлек за собой никаких видимых последствий для Европы и католичества. Но он имел некоторые последствия для московского двора. Во-первых, он содействовал оживлению и укреплению завязывавшихся в ту эпоху сношений Москвы с Западом, с Италией в особенности. Вместе с Софией прибыли в Москву греки и итальянцы. Приезжали они и впоследствии. Великий князь держал их у себя как мастеров, поручая им строение крепостей, церквей и палат, литье пушек, чеканку монеты. Иногда этим мастерам верялись и дипломатические дела, и они ездили в Италию с поручениями от великого князя. Выезжих итальянцев в Москве называли общим именем «фрязин», от «фряг» — «франк». Таким образом, действовали в Москве Иван Фрязин, Марк Фрязин, Анатолий Фрязин и тому подобное. Из итальянских мастеров особой известностью пользовался архитектор Аристотель Фиораванти, построивший в Московском Кремле знаменитый Успенский собор и Грановитую палату. Вообще, трудами итальянцев при Иване III Кремль был обустроен и украшен заново. Рядом с фряжскими мастерами у Ивана III работали и немецкие, хотя в его пору они не играли первой роли. Выдавались только лекари, немчины. Кроме мастеров в Москве появлялись иноземные гости, например, греческая родня Софьи, и послы от западноевропейских государей. Между прочим, посольство от римского императора предлагало Ивану III титул короля, от которого Иван отказался. Для приема гостей и послов при московском дворе был выработан определенный чин – церемониал, совсем отличный от того чина, который соблюдался прежде при приемах татарских посольств. И вообще, порядок придворной жизни при новых обстоятельствах изменился, стал сложнее и церемоннее. Во-вторых, появлению в Москве Софьи московские люди приписывали большие перемены в характере Ивана III и замешательство в княжеской семье. Они говорили, что как пришла Софья с греками, так земля замешалась, и пришли нестроения великие. Великий князь изменил свое обращение с окружающими, стал держать себя не так просто и доступно, как прежде, требовал знаков почтения к себе, стал взыскателен и легко опалялся, налагал немилость на бояр. Он стал обнаруживать новое, непривычное, высокое представление о своей власти. Женившись на греческой царевне, он как будто считал себя преемником исчезнувших греческих императоров и намекал на это преемство тем, что усвоил себе византийский герб двуглавого орла. Словом, после брака с Софией Иван III проявил большое властолюбие, которое потом испытала на себе и сама великая княгиня. В конце своей жизни Иван совсем было поссорился с Софией и отдалил ее от себя. Ссора их произошла по вопросу о престолонаследии. Сын Ивана III от первого брака, Иван Молодой, умер в 1490 году, оставив великому князю маленького внука Дмитрия. Но у великого князя был другой сын от брака с Софией, Василий. Кому было наследовать престол московский, внуку Дмитрию или же сыну Василию? Сначала Иван III решил дело в пользу Дмитрия и при этом наложил свою опалу на Софью и Василия. Дмитрия он при своей жизни венчал на царство, именно на царство, а не на великое княжение. Но через год отношения переменились, Дмитрий был отстранен, а Софья с Василием снова вошли в милость. Василий получил титул великого князя и стал соправителем отца. При этих переменах терпели придворные Ивана III. С опалою на Софью попали в немилость ее приближенные, причем несколько человек было даже казнено смертью. С опалою на Дмитрия великий князь также воздвиг гонение на некоторых бояр и одного из них казнил. Вспоминая все то, что происходило при дворе Ивана III после его женитьбы на Софье, московские люди высказывали осуждение Софьи и считали ее влияние на мужа скорее вредным, чем полезным. Ей они приписывали падение старых обычаев и разные новизны в московском быту, а также и порчу характера ее мужа и сына, ставших властными и грозными монархами. Не следует, однако, преувеличивать значение личности Софьи. Если бы ее и вовсе не было при московском дворе, все равно московский великий князь сознал бы свою силу и полновластие, и сношения с Западом все равно завязались бы. К этому ввел весь ход московской истории, в силу которого московский великий князь стал единым государем могучей великорусской народности и соседом нескольких европейских государств. Параграф 50. Внешняя политика Ивана III. Дела с татарами. Во время Ивана III существовали уже три самостоятельные татарские орды в пределах нынешней России. Золотая Орда, истощенная усобицами, доживала свой век. Рядом с нею в XV веке образовалась в Черноморье Крымская Орда, в которой утвердилась династия Гиреев, потомков Азигирея. В Казани, как мы знаем, параграф 45, золотоордынские выходцы основали также в середине XV века особую Орду, объединив под татарскую властью финских инородцев Мордву, Черемису, Ватяков. Пользуясь несогласиями и постоянными междоусобиями среди татар, Иван III исподволь добился того, что подчинил Казань своему влиянию и сделал своим подручником казанского хана или царя. Тогда ханов москвичи называли царями. С крымским царем у Ивана III образовалась прочная дружба, так как оба они имели общего врага, Золотую Орду, против которой действовали вместе. Что же касается до Золотой Орды, то Иван III прекратил всякие зависимые к ней отношения, не давал дани, не ехал в Орду, не оказывал почтения хану. Рассказывали, что однажды Иван III даже бросил на землю и топтал ногою ханскую басму, то есть тот знак, вероятно, золотую пластину с надписью, который хан вручил своим послам к Ивану как доказательство их полномочий и власти. Слабый золотоордынский хан Ахмат пытался действовать против Москвы в союзе с Литвою, но так как Литва не давала ему верной помощи, то он ограничивался набегами на московские границы. В 1472 году он пришел к берегам Оки и, пограбив, ушел назад, не смея идти на самую Москву. В 1480 году он повторил свой набег. Оставив вправо от себя верховье Оки, Ахмат пришел на реку Угру в пограничные между Москвою и Литвою места. Но и здесь он не получил никакой помощи от Литвы, а Москва встретила его сильную ратью. На Угре стали друг против друга Ахмат и Иван III, оба в нерешимости начать прямой бой. Иван III велел готовить столицу к осаде, отправил свою жену Софью из Москвы на север и сам приезжал с Угры к Москве, боясь как татар, так и своих родных братьев. Они были с ним в ссоре и внушали ему подозрение в том, что изменят в решительную минуту. Осмотрительность Ивана и медлительность его показались народу трусостью, и простые люди, готовясь в Москве к осаде, открыто негодовали на Ивана. Духовный отец великого князя, архиепископ ростовский Воссиан, и словом, и письменным посланием увещевал Ивана не быть бегуном, а храбро стать против врага. Однако Иван так и не решился напасть на татар. В свою очередь и Ахмат, простояв на Угре с лета до ноября месяца, дождался снегов и морозов и должен был уйти домой. Сам он скоро был убит в усобице, а его сыновья погибли в борьбе с Крымской Ордою, и самая Золотая Орда окончательно распалась. 1502 год. Так окончилась для Москвы татарская ига, спадавшая постепенно и в последнюю свою пору бывшая номинальным, но не окончились для Руси беды от татар. Как крымцы, так и казанцы, и ногаи, и все мелкие кочевые татарские орды, близкие к русским границам и украинам, постоянно нападали на эти украины, жгли, разоряли жилища и имущество, уводили с собой людей и скот. С этим постоянным татарским разбоем русским людям пришлось бороться еще около трех столетий. Параграф 51. Внешняя политика Ивана III, Литва и Ливония, сношения с Западом. Отношения Ивана III к Литве при великом князе Казимире Ягайловиче не были мирными. Не желая усиления Москвы, Литва стремилась поддерживать против Москвы Великий Новгород, и Тверь поднимала на Ивана III татар. Но у Казимира не было достаточно сил, чтобы вести с Москвою открытую войну. После Витовта внутренние осложнения в Литве ослабили ее. Усиление польского влияния католической пропаганды создало в Литве много недовольных князей. Они, как мы знаем, параграф 41, уходили в московское подданство вместе со своими вотчинами. Это еще более умаляло литовские силы и делало для Литвы очень рискованным открытое столкновение с Москвою. Однако оно стало неизбежным по смерти Казимира 1492, когда Литва избрала себе великого князя особо от Польши. В то время как королем Польши стал сын Казимира Ян Альбрехт, в Литве вокняжился его брат Александр Казимирович. Воспользовавшись этим разделением, Иван III начал войну против Александра и добился того, что Литва формально уступила ему земли князей, перешедших в Москву – Вяземских, Новосильских, Адоевских, Воротынских, Белевских, и, кроме того, признала за ним титул «государя всея Руси». Заключение мира было закреплено тем, что Иван III выдал свою дочь Елену замуж за Александра Казимировича. Александр был сам католик, но обещал не принуждать к католичеству своей православной супруги. Однако ему было трудно сдержать это обещание под внушением своих католических советников. Судьба великой княгини Елены Ивановны была очень печальна, и ее отец напрасно требовал от Александра лучшего с ней обращения. С другой стороны, и Александр обижался на московского великого князя. К Ивану III на службу продолжали проситься православные князья из Литвы, объясняя свое нежелание оставаться под властью Литвы гонением на их веру. Так Иван III принял к себе князя Бельского и князей Новгород-Северского и Черниговского с громадными вотчинами по Днепру и Десне. Война между Москвой и Литвою стала неизбежна. Она шла с 1500 по 1503 годы, причем сторону Литвы принял Ливонский орден, а сторону Москвы — Крымский хан. Окончилось дело перемирием, по которому Иван III удержал за собою все приобретенные им княжества. Было очевидно, что Москва в ту минуту была сильнее Литвы, точно так же, как она была сильнее и ордена. Орден, несмотря на отдельные военные удачи, заключил с Москвою также не особенно почетное перемирие. До Ивана III под напором с Западом московское княжество уступало и проигрывало. Теперь московский великий князь сам начинает наступать на своих соседей и, увеличивая с Запада свои владения, открыто высказывает притязание на присоединение к Москве всех вообще русских земель. Воюя со своими западными соседями, Иван III искал дружбы и союзов в Европе. Москва при нем вступила в дипломатические сношения с Данией, с Венгрией, с Венецией, с Турцией. Окрепшее русское государство входило понемногу в круг европейских международных отношений и начинало свое общение с культурными странами Запада. Параграф 52. Великий князь Василий III Иванович. Укрепление великокняжеской власти. Конец Псковской автономии и Веча 1510. Москва и Рязанское княжество. Присоединение Северских княжеств, взятие Смоленска Василием III, 1514, Русь и татары, развод Василия III с Соломонией Сабуровой и женитьба на Елене Глинской. Иван III, по примеру своих предков, составил завещание, в котором поделил свои владения между своими 5 сыновьями. По форме это завещание было похоже на старые княжеские душевные грамоты, но по сути своей оно окончательно устанавливало новый порядок единодержавия в московском государстве. Старшего своего сына Василия Иван III делал прямо государем над братьями и ему одному давал державные права. Василий получил 66 городов, от четверо его братьев только 30, и притом мелких. Василий один имел право бить монету, сноситься с другими государствами. Он наследовал все выморочные уделы бездетных родственников. Только его детям принадлежало великое княжение, от которого отказались заранее его братья. Таким образом, Василий был государем, а его братья и прочая родня — подданными. Такова основная мысль завещания Ивана III. Василий III наследовал властолюбие своего отца, но не имел его талантов. Вся его деятельность была продолжением того, что делал его отец. Чего не успел довершить Иван III, то доканчивал Василий. Покорив Новгород, Иван оставил прежнее самоуправление в Пскове. Внутренняя жизнь Пскова не давала тогда поводов к вмешательству в его дела. В Пскове не было внутренних усобиц. Находясь на окраине русской земли, в постоянном страхе от Литвы и немцев, Псков крепко держался Москвы, был ей послушен и всегда имел у себя вместо самостоятельного князя московского наместника. При таких условиях Псковское вече не могло сохранить за собою прежнего самостоятельного политического значения. Оно стало органом местного самоуправления под главенством московского государя. Однако послушание псковичей великому князю не обеспечивало их от притеснений со стороны московских наместников. Псковичи жаловались на своих князей в Москву, а наместники жаловались на псковичей. В 1510 году, после одной из таких ссор, Василий III уничтожил вече в Пскове, взял в Москву вечевый колокол и вывел из Пскова на жительство в московские волости 300 семей псковичей, а на их место прислал столько же семейств из московских городов. Псков не оказал великому князю никакого сопротивления. Псковичи только слезами оплакивали потерю своей вековой вольности и жаловались, что город их поруган и разорен, а псковичи, бедные, не ведали правды московские.